Убегают прочь дороги по бескрайним по полям, и шептает свои строки ветер травами шаля. Мир раскрыл для нас объятья под лазурной синевой и исполнил сердце счастьем незатейливые покои. Пусть всегда горит над нами солнце яркою звездой, все вокруг согрев лучами, все пая святой мечтой. Пусть раскрасят землю чувства яркой гаммою цветов, и не будет места грусти под волнами облаков. Птицы реют в чистом небе, увлекая сердце ввысь, и в простом великолепье созерцанием льется мысль, и нас музыка исполнит тайны летней красоты, что текут потоком вольным, словно юные мечты. Пусть всегда горит над нами солнце яркою звездой, все вокруг согрев лучами, все пая святой мечтой. Пусть раскрасят землю чувства яркой гаммою цветов, и не будет места грусти под волнами облаков. Пусть раскрасят землю чувства.